Глава третья. Кристина Лисина. «Мама, какой огромный дом!» Алиночка оглядывает владение своего отца. «Мы что, здесь жить будем?» А Денис уже заприметил бассейн и думает, как бы подобраться поближе. «Выходит так», — говорю я, расплачиваясь с водителем такси. «Моя разбитая машина в ремонте. И ценник мне насчитали такой, что легче сдать машину на металлолом, а не тратить бешеные тысячи на ремонт». «Алинка, бассейн!» – орёт Дениска и со всех ног несется к водоему. «Денис, стой! Я первая!» Дети, поднимая пыль столбом, несутся к бассейну наперегонки. «Стойте!» – воплю я, пытаясь повесить на себя все наши сумки. «Стойте! Вода холодная! Не лезьте туда!» Но поздно. Сынок, едва успев притормозить на скользком бортике, все же не удерживает равновесие и летит в бассейн. У меня дорожные сумки с плеч падают. И вообще, сердце обрывается. «Денис!» Ору я, ведь прекрасно знаю, что сынок не умеет плавать. У меня не было возможности возить детей на моря. И вот. А какой глубины бассейн, вообще непонятно. «Денис!» Отбрасываю от себя все вещи и со всех ног несусь к бассейну. «Мама, я спасу его!» Кричит Алиночка. Бултых. Это в воду уже прыгнула дочь. Я в полном шоке. Двое детей в ледяном бассейне. Не умеют плавать. Бегу, задыхаясь, не знаю, как у меня сердце до сих пор не остановилось от страху. «Что происходит?» Раздается с крыльца медвежий рык. «Курица, ты чего орешь?» «Дети!» – ору я. «Игнат, дети в бассейн прыгнули!» «Да что ж такое?» – сплевывает папаша. И как есть, не обуваясь, выбегает и несется за дом, где барахтаются наши непоседы. «Дети! И правда!» Не раздумывая, он прыгает в ледяную воду. Несколько сильных грибков, и вот он уже выталкивает обоих детей из воды. «Вы чего наделали?» спрашиваю я у мокрых, испуганных сорванцов. Игнат одним легким движением подтягивается на бортике и вылезает из воды. «Быстро в дом! Чего стоите?» – басит он, отплевываясь от воды. Подхватывает обоих детей на руки, будто они не 40-килограммовые кони, а пушинки, и быстрыми шагами идет в дом. А я еле успеваю просеменить за ними. В доме он сгружает стучащих зубами непосед у камина. Сам уходит куда-то, но быстро возвращается с огромными махровыми полотенцами. Укутывает детей, а потом, сам укутавшись, вытаращивается на меня. «Это что сейчас было?» «Дети!» – пищу я. Игнат обалдело переводит взгляд с меня на детей. «Вы нафига в бассейн полезли?» «Мы нечаянно!» – шмыгают носами его отпрыски. «У нас никогда бассейна не было!» «Воду слить бы с бассейна!» Пищу я здравую мысль. «Завтра солью. Не хватало каждый день такие заплывы устраивать». «Дядя, а ты кто?» Задают вопрос детки. «Ваша мама врезалась в меня», поясняет он. Причем создается такое впечатление, что Игнат злится на меня, а когда смотрит на детей, взгляд его смягчается. «Врезалась? В смысле, влюбилась?» Наивно хлопает ресницами Алиночка. Игнат переводит свой медвежий взгляд на меня и кривится. «Врезалась? В смысле, врезалась? На машине? Теперь она работает у меня». «Ладно, дети, идемте наверх. Вас надо искупать и переодеть», – командую я, чтобы дети перестали задавать неудобные вопросы. что больше в воду не лезли!» Делает детям внушение Игнат. Дети оборачиваются на него и смотрят одинаковыми глазками, такими же, как у самого Игната. Картина просто умильная. «Надо же! И правда, дети!» «До тебя только дошло!» – злюсь я. «Дядя, а как нам тебя называть?» «Дядя Игнат зовите. Хотя нет, дядя, нафиг не надо. Просто Игнат». «Хорошо, Игнат! Ух ты! А там у тебя рыбки, да?» Мы с Игнатом переглядываемся. «Там акулы», – заявляет медведь. «Будете лезть, они вас покусают». Алинка поворачивается к Денису. «Серьезно? Акулы? Такие маленькие!» «Завтра проверим!» – заверяет брат. «Так, все, пошлите!» – увожу я своих непосед.